«А теперь ходу отсюда», – прохрипел второй и тут же опомнился. «То есть, поедемте уже, ваше благородие, а то гвардейцы господ за нами прибегут. Они уже наверняка заметили пропажу и подняли тревогу. Времени совсем нет». Глава 24. Ультиматумы и предложения. По дороге в отель я оглядел себя и весьма удивился тому, что моя энергия изрядно потратилась. Энергетический резерв был практически пуст. Даже руки немного подрагивали от усталости, а в висках слегка пульсировало. Энергия восстанавливалась тонким ручейком, но этого было недостаточно. Даже воспользовался энергоядром. Вывод такой: изнанка изрядно жрет энергию. По крайней мере, вход в изнанку, как и выход, требуют больших затрат. Так недолго и там остаться. Хотя именно в самой изнанке резерв можно пополнить за счет убийства серых теней. Мы направились в арендованный номер. Мне, признаться, и самому не мешало бы отдохнуть. Ноги гудели, а мышцы ныли, будто я несколько часов без остановки куда-то бежал. Пока ехали, я размышлял о том, что из-за последней суеты кое-что ушло из поля моего внимания. Я ведь открыл новую грань своей способности. Выходит, я могу не только находиться в изнанке без угрозы для своей жизни, но и входить туда по своей воле. Надо только потратить изрядное количество энергии. К слову, там, в поместье Пылаевых, все произошло как-то само собой, я даже и не успел осознать происходящего. К тому же были и другие проблемы, одна только Луиза чего стоила. Сейчас же, второй раз оказавшись в изнанке без всяких там червоточин, осознал всю свалившуюся на меня удачу. Это ж какие возможности открываются. Я могу оказаться где угодно, когда захочу, оказаться в недоступных местах, избежать погони или засад. Вот только один вопрос: как этим управлять? Ласка каким-то образом определяет, где нужно выходить. Ну, раз она так может, значит и я научусь. Правда, пока даже ума не приложу, в какую сторону нужно смотреть. Для меня изнанка, как непроглядная пелена. Видимо, Ласка видит ее иначе. Будто слыша мысли, у меня на плече появилась белочка и принялась умываться. Будто хвастаясь, мол, да, я и правда так могу, а ты не можешь, и для того, чтобы путешествовать по изнанке, тебе нужна я. И ты меня еще дрессировать хотел? Она так смешно терла мордочку лапками, что невольно заставила меня улыбнуться. Порой мне все больше кажется, что она действительно читает мои мысли. Слишком уж вовремя появляется каждый раз. Я достал из кармана металлические ключи и протянул Ласке. «Ты верни их на место, не будем подводить ни в чем не повинного человека», – произнес я. Хотя, учитывая тот факт, что Медведева по ошибке подсадили к уголовникам, еще и со связанными руками, возможно, охрана и заслуживала хорошей порки. Ласка, понюхав кольцо с ключами, посмотрела на меня, будто не понимая, о чем я ее прошу. Видимо, была того же мнения, что и я, но уже через секунду схватила ключи зубами и исчезла, словно растворилась в воздухе, оставив после себя лишь легкое мерцание, которое тут же погасло. Я потянулся к мегафону. «Удивительная у тебя зверюшка», — произнес Дмитрий, искоса взглянув на меня. Он сидел за рулем, и мы как раз подъезжали к гостевому дому. «Научив банковские сейфы проникать, а золотишься ведь. Эх, Дима, Дима», — протянул я, — «вот из-за подобных идей у твоего батюшки проблемы всю жизнь и были. Лучше честным трудом деньги зарабатывать. Тогда зачем тебе такая зверушка?» — хмыкнул Дима. «На черный день», — улыбнулся я. Злобин сидел в своем кабинете и разговаривал по телефону. Его собеседник был до крайности недоволен тем, куда зашел разговор, хоть и старался придерживаться приличия и быть сдержанным. В голосе Лисина слышалось плохо скрываемое раздражение, которое проскальзывало даже через телефонную линию. «Гордей Степанович, друг мой, ну что я могу сказать?» Злобин неспешно отставил чашку на блюдце и выпрямился в кресле, словно собираясь для важного разговора. «Если бы я знал, что у вас столь большие планы на землю Пылаевых, и вы не просто так пытаетесь пустить их по миру и предать забвению их род, я бы, конечно же, не стал вмешиваться. Но ведь вы мне не докладывались о ваших планах». Он сделал паузу, наслаждаясь эффектом своих слов. Сквозь трубку доносилось тяжелое дыхание собеседника. Злобин продолжил, с удовольствием растягивая слова: «А вот увидел, что у соседа проблемы, и по-добрососедски помог. Тем более, что для меня-то это сущие пустяки. А так, ну сами поймите, Пылаевы ведь живут рядом со мной, очень не хочется видеть их кислые лица рядом. Я привык, что вокруг меня людям хорошо, все живут в благоденствии, а если какой-то сосед и захворал, или создал себе проблем, так проще ему помочь. Дались вам эти Пылаевы, бросил Лисин сквозь стиснутые зубы, предпринимая сверхусилия, чтобы не выдать своих истинных чувств. Спокойный тон голоса дался ему очень тяжело. Злобин почти физически ощущал, как собеседник побелел от сдерживаемой ярости и оттого улыбнулся. «А вам-то они на что?» – спросил Злобин, не скрывая улыбки. Он откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу, словно наблюдая за забавной комедией. «Земли у них хорошие», – протянул Лисин после небольшой паузы. Было слышно, как он перебирает какие-то бумаги. «Правда, хорошие земли, что-то не припомню такого», – Злобин изобразил крайнее удивление, – хотя прекрасно знал истинную ценность владений Пылаевых. «Я ведь с Пылаевыми давно знаком и ничего интересного на их землях не видел, разве что завод железобетонных изделий, да ряд предприятий, которые они по своей дурости загубили. Кстати, не желаете переуступить мне права на завод железобетонных изделий в Колодцах?» – невозмутимо спросил Злобин, внимательно прислушиваясь к каждому звуку на том конце провода. Пауза, которая последовала за этим вопросом, была красноречивее любых слов. Лисин явно не ожидал такого поворота и теперь лихорадочно соображал, как выкрутиться из положения. Злобин почти видел, как тот сжимает трубку и пытается подобрать слова. «Не желаю», — отрезал наконец Лисин. Его голос стал совсем сух. «И вообще, очень прошу вас впредь не вмешиваться в наши с Пылаевыми дела. А если уж так не втерпешь, могу предоставить вам векселя по всем их долгам, с процентами. Может, их еще оплатите? Думаю, они и сами справятся. Однако, попрошу вас об одолжении. Помогать кому-то или нет, уж предоставьте решать мне, мой дорогой друг», — мягко произнес Роман Михайлович. Хотя за этой мягкостью явно прослеживались стальные нотки. «Не следует звонить мне с такими требованиями. Я ведь могу это и запомнить, а когда у вас появятся трудности и потребуется помощь, припомню вам эти слова и не помогу. Со мной все-таки не стоит ссориться и ставить мне ультиматумы. Надеюсь, вы услышите мое напутствие и отнесетесь к нему серьезно». Лисин тяжело вздохнул. «Также, после нашего разговора, я уверился в том, что мне необходимо выкупить все долги Пылаевых, и у вас в том числе», — продолжал Злобин, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Надеюсь, мы с вами договоримся, и вы не будете создавать мне лишних проблем». Он сделал паузу, словно давая собеседнику возможность оценить его заявление. «И на всякий случай, я вижу, что вы, как настоящий аристократ, не преминули упустить возможность нажиться на беде Пылаевых». В его голосе появились ледяные нотки. «Однако, я вам благодарен, что вы не примкнули к тем глупцам, что пляшут под дудку Деброва, и рекомендую и впредь не работать с ним. Думаю, вы и сами не раз слышали о незавидной судьбе его сторонников». Злобин подался вперед, и его голос стал тише, но от этого лишь опаснее. «Надеюсь, мы друг друга услышали. Я был достаточно прям, чтобы мои слова можно было воспринять однозначно. Как вы знаете, я не очень люблю намеки, мне больше присуща прямота». Лисин ничего не ответил. Напряженная тишина висела, как грозовая туча, готовая в любой момент разразиться молнией. «Доброго вам здоровья, Роман Михайлович», — произнес наконец Лисин, и сквозь его вежливость явственно проступала холодная ярость. «Рад, что удалось поговорить. А уж я-то как рад. И, к слову, вам тоже не хворать, уважаемый». Злобин разорвал диалог. Он отложил телефон, сделал крупный глоток кофе, затем откинулся на кресло и тихонько рассмеялся. «Да, непросто, все очень непросто», — пронесся его шепот по пустой комнате. Лишь сторонний наблюдатель бы понял, что смех у Злобина был очень уж горестный. Нелегко смотреть на несколько шагов вперед, когда остальные даже не смотрят под ноги. Ответственность давила на плечи графа тяжелым грузом, но вида он никогда не подавал. Чего стоило одно только противостояние с Дебровым, под которым ходила половина местной знати. Злобин прекрасно понимал, что каждый его шаг отслеживается, каждое слово взвешивается на весах чужой выгоды. Телефон снова зазвонил. О, стоило вспомнить Пылаевых, а они тут как тут. Злобин снова потянулся к телефону, увидев, что ему звонит Константин, его недавний протеже. Вся ситуация касаемо этого, если правильно так выразиться, парня была очень сомнительна для Злобина, тот ведь давно перестал рисковать и подвергать себя опасности. Костю следовало бы уничтожить и просто переработать, но, видимо, судьба ему благоволила. Ведь дни Пылаевых были практически сочтены и обстоятельства сложились так, чтобы этот парень выжил, ведь его способность видящего, да недюжинные способности к фехтованию и манеры пришлись очень кстати. У Злобина не было готовых гомункулов, а этот же показал себя наиболее неплохим кандидатом. Многие из его подопечных, которых он создавал собственными руками, требовали месяцев подготовки, а то и лет, прежде чем их можно было бы внедрять в тот или иной род. А здесь же получили готового аристократа, да еще какого. Он ведь, считай, самолично спас целую семью, пускай и попал туда совсем недавно. Видимо, это был тоже какой-то урок для Злобина, что следует доверять судьбе хотя бы иногда. И ведь какой шельмец, прямо при нем, демонстративно снял с себя печати. Ишь, правда, был еще один нюанс. Избавился он не от всех, и пребывает в иллюзии, что сам контролирует ситуацию. Роман Михайлович не был бы столь долго на своем месте, если бы позволял подобным ситуациям происходить. Этот Константин по-прежнему находится под его контролем, и если он пойдет против него, то граф его просто уничтожит. «Да, Костя, с чем снова пожаловал? Чем тебе снова можно помочь?» — расхохотался Злобин. Закончив разговор со своим подопечным, Роман Михайлович отложил трубку и призадумался. Да уж, ведь Константин действительно любопытный парень, ведь только вчера он ему рассказал про этого Медведева, а Костя уже каким-то образом успел добраться до Братской поговорить с заключенным, умудрившись пробраться в тюрьму. И это несмотря на то, что буквально вчера на их поместье было совершено нападение. Да, действительно, любопытный парень. Злобин уже и сам немало сил потратил на то, чтобы вызволить Медведева из тюрьмы, лишь пошутил над своим подопечным, а тот воспринял шутку всерьез. Более того, не сидит на месте и прикладывает усилия ради того, чтобы спасти потенциального начальника гвардии. Что ж, очень похвально, похвально, быстро он взялся за дела, и это не может не радовать. Злобин, как и обещал, отправил Косте номер телефона генерала Петрищева. Он и сам хотел попросить того походатайствовать, съездить в тюрьму к Горину. Раз Костя и сам готов это сделать, то почему бы не позволить парню проявить себя? К тому же его решения порой даже Злобина удивляют, и то, каким способом он решает те или иные задачи. С такими людьми одно удовольствие работать. Главное, не испортить его излишней опекой и давать побольше возможностей для творчества, так скажем, ну или там для полета фантазии. Однако Злобин, чтобы подстелить соломки, решил и сам позвонить перед этим Петрищеву, предупредить о том, что Пылаев желает к нему зайти. «Доброго дня, мой старый друг», — произнес он, прижимая трубку к уху и невольно поморщившись от нахлынувших воспоминаний. «Ну как там продвигаются дела относительно Медведева?» «Роман Михайлович, да я и сам все понимаю, прекрасно. Пьян был, ну не должен был я так делать. Что ж вы меня все терзаете?» В голосе генерала слышались нотки досады и раздражения. «Увольте, мой друг, я звоню не для того, чтобы вас терзать, а для того, чтобы спасти жизнь невинного, по сути, человека». Злобин подался вперед, опираясь локтем о стол и глядя в окно. Генерал недовольно проворчал. «Да уж, заварил этот Медведев кашу, не мог ведь промолчать». Злобин ехидно ухмыльнулся. О том, кому следовало промолчать и не болтать лишний раз языком, он прекрасно знал, но генерал все-таки был очень горделив. Лишний раз напоминать ему об его ошибках, только нажить себе лишнего врага, а Злобин был слишком умен для подобных промахов. «Роман Михайлович, я уже подал все бумаги, но слишком уж долго работает имперская канцелярия», — произнес генерал с тихой отчаянностью. «Вы ведь понимаете, что на кону стоит жизнь непростого человека, настоящего героя. Я бы на вашем месте постарался, иначе на вашей совести будет непростительная ошибка, которая может вылиться в большую потерю для империи». Генерал промолчал, только тяжело вздохнул, будто взвалил на плечи невидимый груз. «Прекрасно все понимаю, но как только разорваться и решить все? Я ведь уже третий день в мыле бегаю, пытаясь решить. Я вам в помощь отправил одного своего протеже. Он вам позвонит сегодня с поручением. Он тоже заинтересован в спасении Медведева. Присмотритесь к парню, может, сможете с ним какие-то дела совместные делать. Не прогоните, может, он действительно может вам пригодиться и как-то поспособствовать в решении проблемы с Медведевым. Непременно, лишние руки мне не помешают. К тому же дело щекотливое и требует особого подхода. Надеюсь, парень толковый?» — спросил Петрищев, приободрившись. «Уверен, он вас удивит», — заявил Злобин, улыбаясь уголками губ. Глава 25. Дядя Борис, и этим все сказано. Поговорив со Злобиным, Я хотел было сразу позвонить генералу Петрищеву, но вдруг осознал, насколько сильно я устал, поэтому решил сходить освежиться в ванной. Дмитрий уже храпел, даже не дождавшись результата разговора. Прохладная вода обожгла лицо, заставив меня вздрогнуть. Я плеснул еще раз, и еще, чувствуя, как возвращается ясность мысли. События последних дней проносились в голове калейдоскопом: разлом, твари, кристаллы, а теперь еще и судьба Медведева повисла на волоске. Вытерев лицо полотенцем, я взглянул на свое отражение, глаза покраснели от недосыпа, щетина уже превратилась в легкую бородку, а под глазами залегли темные круги. Да, выгляжу не лучшим образом. Немного освежившись, я позвонил генералу. «Алло, с кем имею честь?» — раздалось на том конце. «Здравствуйте, меня зовут Константин Пылаев. Я хотел было представиться в полной мере, но генерал меня тут же прервал. А вы быстры. Только что о вас разговаривал с Романом Михайловичем. Рекомендовал вас как очень деятельного и толкового парня. Очень интересно», — произнес я. «Я хотел бы с вами обсудить вопрос относительно Медведева». «Да знаю я, что вы хотели со мной обсудить», — произнес генерал, и в его голосе я услышал нотки усталости и досады. «Сам голову ломаю, как его теперь вытаскивать из этой передряги. Дело до канцелярии дошло, а я в силу своей горячности допустил, что дело затянули. Очень уж он меня разозлил, но я отходчивый, поэтому все силы прилагаю для того, чтобы спасти беднягу от гибели». «Всеволод Иннокентьевич», — произнес я, собираясь с мыслями, — «я думаю, что следует поговорить с полковником Гориным, начальником тюрьмы. Может, удастся его как-то убедить отсрочить исполнение наказания. Ведь, как я знаю со слов Романа Михайловича, помилование уже есть, но в силу оно вступит лишь через 3 дня после приведения в исполнение казни. Так что, если удастся убедить полковника отсрочить наказание по какой-то причине, дело будет сделано, а там уже и помилование вступит в силу. А то получится ведь огромная трагедия, если Медведев из-за такой, в сущности, ничтожной причины лишится жизни. Я имею в виду, конечно же, бюрократию». Петрищев вздохнул в трубку. «Здесь нужно хорошенько подумать», — хмыкнул он. «Хотя, да, эта мысль неплохая. Горин мой старый знакомый, глядишь, и получится с ним прийти к общему мнению. Я с ним поговорю», — пообещал он. «А вечером жду вас у себя в гостях, представлю вас сливкам местного общества, заодно и обсудим результаты». Я взглянул на себя в зеркало, а костюм-то поизносился. Вон подпалины на лацканах да на локте дырка образовалась, еще и помятый весь. Все-таки последние дни были очень непростыми. И не только для меня, судя по всему. Надо бы обновить гардероб, к тому же деньги у меня какие-то имеются. Мартынову, видимо, было все равно, как я выгляжу, да и утро было раннее, он сам-то сонный был, а вот идти на прием к генералу в таком виде будет не очень прилично. Однако был один нюанс: у меня ведь все средства в энергоядрах с кристаллами, да в золотых монетах из разлома, а их нужно где-то поменять. Поморщившись, я понял, что придется искать обменник, а времени до вечера не так уж много. Я вышел из ванной, Дима тут же вздрогнул, услышав хлопок двери. «А?» – удивился он, сонно моргая и пытаясь сфокусировать взгляд. «Что кто?» Я немного задумался и, кажется, отвлекся, — сказал Дмитрий, возвращаясь в сознание. «Что ты там говорил?» — спросил он. «Да ничего, ничего», — улыбнулся я. «Ты бы отдохнуть прилег, а то все бодришься да бодришься», — пряча улыбку, произнес я. «Об отдыхе тоже не стоит забывать». «Да, это да», — произнес он, — «но я так выносливость вкачивал, что спать мне нужно раз в 2 недели. Это сразу видно», — поддержал я брата. «Ты мне вот что скажи, где здесь можно поменять энергоядра на рубли?» «Ой, да здесь, кстати, недалеко. Проехать нужно всего 1 квартал, на улице Генеральской, 9. Там будет небольшая лавка», — ответил Дима четко, будто бы в карту смотрел, хотя глаза его сами собой закрывались, а он уже заваливался на кровать. «Ну хорошо, тогда ты отдыхай, а я схожу, поменяю энергоядра на рубли». «Да, да», — пролепетал он, поудобнее устраиваясь на подушке. Прикинув, сколько может стоить новый костюм, взял пригоршню энергоядер, пару кристаллов и золотые монеты. Надо бы прицениться, понять ценность моих трофеев. Даже интересно, сколько предложат за золотые монеты. Осторожно прикрыв дверь и закрыв ее на ключ, отправился на поиски обменника. Автомобиль брать не стал, пошел пешком. Обменный пункт действительно оказался недалеко, и, по сути, это был этакий ломбард, который также выполнял функцию обмена популярных валют. Очень удобно. Назывался он у дяди Бориса, причем ударение падало на первый слог. Внутри меня встретил крепкий мужик с короткой стрижкой и двумя золотыми зубами в улыбке необъятных размеров. «Доброго дня вам, сударь! С чем пожаловали? Чем дядя Борис может вас порадовать? Хотите прикупить что-то или, наоборот, сдать? У меня для всего найдется выгодное предложение». Глядя в хитрые глаза мужика, я едва не развернулся, чтобы поскорее покинуть это заведение, но сдержался, дела-то делать придется, да и время поджимает. Тем временем, он скользнул глазами по моему кольцу. «О, вы представитель семейства Пылаевых, как я понимаю, сын уважаемого Александра Филипповича. Очень рад», улыбка его стала еще шире. «Кстати, ваш батюшка задолжал мне кое-что, но это, я думаю, оставим на потом. Решите это с моим батюшкой», произнес я, устало выдохнув. «Похоже, долги Александра Филипповича так и будут висеть клеймом на семействе Пылаевых. Я хотел поменять некоторые ресурсы», произнес я и нарочито аккуратно, чтобы нельзя было понять, сколько у меня всего с собой припасено, достал немножечко энергоядер, пару синих кристаллов и золотую монету. Хотел вот спросить, сколько за это добро сможете мне предложить денег рублями? Поинтересовался я. «Ну», протянул он при виде кристаллов и ядер, «вынужден вас разочаровать. Времена сейчас тяжелые, такой товар спросом не пользуется, а такое золото, кому оно сейчас вообще нужно? Но я уж, в силу своей душевной простоты и доброты, готов принять у вас за символическую плату». Не дожидаясь окончания его тирады, я тут же сгреб все в ладонь. «Ну, простите, что побеспокоил вас. Слышал, здесь совсем рядом есть еще обменник. Пойду я, наверное, туда. А еще господин Мартынов обещал взглянуть на мои товары и дать хорошую цену». Дядя Боря тут же переменился в лице. «Одну минутку, молодой человек, я ведь еще не назвал цену, да и, что-то я не сразу разглядел. Я думал, вы мне бусины принесли, а это что же, энергоядра и кристаллы из твари червоточин, ао, а я-то думал, вы мне какие-то стекляшки притащили. Вы уж простите старика, я совсем с возрастом плохо видеть стал». Затем он хитро снова посмотрел на меня, скользнув глазами по золотым монетам. «Но вот эти монеты, это что за ювелирные изделия?» «Это монеты из червоточины», твердо произнес я. «Прямо из червоточины», удивился он. «И что же, вы сами их достали?» «Сам, и, предупреждая ваш вопрос, твари тоже убил сам, в том числе и Альфу». Мой голос звучал спокойно, но по лицу дяди Бори я видел, как его отношение меняется. Он явно не ожидал, что безобидный с виду юноша окажется опытным охотником на тварей. Думал, наверное, что мелкий барончик пришел тратить заработанное родителями. «Ну что ж, давайте тогда считать. Сейчас рынок непростой, но я за каждого клиента готов бороться. Так по энергоядрам. Цена 1 рубль 60 копеек за штуку», начал бормотать купец. «А по-моему 2, или даже 2,40, хмыкнул я с нажимом. «Увольте, где вы такие цены видели? Максимум 1 рубль 82 копейки. А если не верите, сходите к Мартынову, к кому угодно. Больше никто не даст. У меня самые лучшие цены на энергоя». «Ну что ж, тогда пойду спрошу у Мартынова», произнес я, перебивая его и снова потянулся к лежащим на стойке энергоядрам. «Как же с вами сложно-то? Ладно, рубль 85, но здесь уж поверьте, вам цены лучше никто не даст». Я нахмурился. С одной стороны, надо было сразу у Мартынова поинтересоваться, хотя, тот мне еще меньше доверия внушал, но чувствую, что этого я доконал. Видимо, и вправду такие цены. Опять же, Дима говорил, что одно ядро тянет примерно на 2 рубля, значит, цены плюс-минус похожие. С этими мыслями я высыпал все энергоядра, которые взял с собой. «Разменяйте, пожалуйста». Купец быстро пересчитал. «Энергоядра, 80 штук», пробормотал он под нос, пересчитав их при помощи специальной счетной машинки для энергоядер. Повернул ко мне маленькое табло. «Вот, видите, ага, значит, деньгами 157 рублей и 25 копеек», сказал я, кивая на цифры. Что же касаемо кристаллов, он почесал бороду. «Это синие, самые простые энергокристаллы, за них много не выручишь. Но зная вашу тягу торговаться», он хохотнул, «дам сразу хорошую цену, 85 рублей за штуку». Я задумался. С одной стороны, я не собирался их тратить на себя. С другой, кристаллы добываются непросто. Здесь предлагают не очень высокую цену, Может, все же лучше оставить себе, но немного подумав, махнул рукой. «Меняем», — подтвердил я. «Теперь монеты», — протянул купец, взяв одну из моих. «Золото как золото, только чеканка у них очень хитрая. Народ такие ценит, как амулеты используют, хотя это просто металл». «Да, знаю», — кивнул я. «Дам за монету», — он взвесил ее на ладони. «450 рублей за каждую». Я склонил голову на бок, демонстрируя сомнение. Он немного задумался и с прищуром посмотрел на меня. «Да, местные монеты ценят. Давайте так, я дам вам самую высокую цену, какую только могу предложить, 500 рублей. Но при условии, что продавать вы их будете только мне. Иначе они как на рынок попадут, так потом и 300 рублей не дадут за штуку. А так я смогу диктовать цены, ну и платить вам по чести. Я ведь понимаю, что, ради этих монет жизнью рисковали». Он снова с хитрецой посмотрел на меня. «У вас теперь будет немалое состояние», — подмигнул он. «Не хотите заглянуть в мою оружейную лавку? Артефакты есть, все, что может понадобиться. Для червоточин, для тварей, все». Он скользнул взглядом по моему палашу. «А еще, защитные или усиливающие амулеты, чтобы никакой монстр когтями до вас не добрался. Покажите», — согласился я, немного призадумавшись. Всегда полезно узнать ценник на оборонительные артефакты, особенно учитывая, сколько неожиданных нападений случилось за последние дни. Я хорошо помнил, как Дима и Алиса чудом уцелели в схватке с гвардейцами. Да и мне самому повезло, что щит от Злобина оказался надежным. Кто знает, что ждет впереди, возиться с раненой сестрой или братом мне совсем не улыбалось. «Тогда обойдите вокруг здания. Вход в торговую лавку там. Вывеска та же, у дяди Бориса». Он улыбнулся своей фирменной улыбкой. Я сгреб деньги с прилавка, пересчитал, сунул в карман. Затем вышел из обменника, намереваясь обойти лавку по кругу. Будто чувствуя приключение, на плече возникла моя белка. Принялась оглядываться, принюхиваться. Но стоило мне подойти ко входу в подвальное помещение, над которым виднелась вывеска у дяди Бориса, как она снова принюхалась и тут же исчезла. «И что бы это значило?» — произнес я. «Гуляет, где ей вздумается». Тем не менее, я улыбнулся. Радовало, что эта зверушка рядом. Ждать долго не пришлось, почти сразу дверь подвала распахнулась, и из глубины на меня взглянул огромный мужик с глубоко посаженными глазами и массивными надбровными дугами. Он поглядел на меня из-под бровей и произнес, отступая в сторону: «Добро пожаловать». Произнес это таким тоном, будто вежливо приглашал меня в пыточную. Признаться, после такого приветствия стало немного не по себе. Мужик доверия не внушал, опять же, застенок какой-то. Но я и раньше был уверен в своих силах, а сейчас, когда моя способность приобрела новые грани, вообще понимал: если кто-то попытается меня пленить, я легко выберусь, а там устрою похитителям веселую жизнь. Городская тюрьма не стала для меня препятствием, что уж говорить про застенки каких-нибудь бандитов. Пусть потом этот Борис не обижается, если задумает что-то нехорошее. Впрочем, вряд ли торговец станет открыто нападать на клиента, желающего потратить деньги. Но легкая паранойя никогда лишней не бывает. Ласка же больше не объявлялась. Спустившись по лестнице, я вновь встретил улыбающегося во все 30 зубов дядю Бориса. Золотые зубы сверкали даже в полутьме. «Проходи, проходи, погляди на мой арсенал». И правда, поглядеть было на что. Всевозможные клинки, автоматы, пулеметы, тяжелое оружие, целый арсенал разных мечей, амулетов, колец, кастетов, маленькие револьверы, пуговицы с сюрпризами, браслеты, часы, всевозможная магическая бижутерия. Но истинное зрение показывало: внутри серьезные артефакты, от зеленого уровня и до фиолетового. Некоторые пылали и переливались так, что казалось, купить такой можно, лишь продав все поместье Пылаевых. «Если еще денег хватит, может, вы желаете что-то конкретное приобрести?» — спросил он, взглянув искоса. «А я уже думал, неплохо бы Алисе прикупить какую-нибудь безделушку защитную. У меня свой артефакт есть». Дима в прошлый раз сестру прикрывал своим телом, тоже с амулетом. «У Алисы, похоже, ничего подобного нет. Мне бы артефакт, который защищает от направленных заклинаний, пулей и ударов», — произнес я. «Уровень какой?» — хитро спросил дядя Борис. «Думаю, синего будет достаточно, но зависит от цены», — добавил я. «Ао, ну вот смотрите, есть щитовые, есть купольная защита». Он выложил на стол небольшой амулет в форме круглого щита. «Вот щитовой, спасает против лобовой атаки, или куда направлен глаз амулета. постучал по камушку в центре круга. А вот купольная защита защищает со всех сторон. Положил на стол перстень с гравировкой каплевидного щита. Сюда, кстати, можно нанести гравировку вашего рода, если потребуется. Спустя каких-то пару минут передо мной на прилавке уже высилась целая гора различных артефактов. А можно сфокусироваться не на защите, а на скорости. Ведь чтобы ранить, еще попасть надо. Или вот, артефакт предчувствия, работает конечно со сбоями, но зачастую предупреждает об опасности. Вопрос цены. Сколько это все стоит? Спросил я, прервав Бориса, который, похоже, решил выложить передо мной весь свой товар. Вот эти два, я указал на два щитовых артефакта, что купец показал первыми. Ну вот этот, зеленого уровня, представляющий лобовой щит, 1500 рублей. Вот этот куполообразный амулет синего уровня, 2700. Он постучал ногтем по похожему перстню. Вот этот артефакт имеет не только щит, но и побочный эффект, может в случае опасности сделать вас невидимым на пару секунд. Удобно, если нужно поменять дислокацию. Этот стоит 7800, я прикинул свои финансы, но купец и не думал останавливаться. Но если вы действительно беспокоитесь о безопасности, есть у меня один прекрасный и редкий артефакт. Он зеленого уровня, но не смотрите на это, у него очень любопытный эффект. Он положил передо мной небольшую брошь в виде змейки. Выглядел артефакт действительно скромно по сравнению с остальными подобными артефактами. Но купец хитро прищурился. «И что она делает?» – спросил я. «А эта брошь когда-то досталась одному моему другу в червоточине. Он долго не мог понять, что это, а потом, когда понял, все локти себе искусал, что продал мне ее так дешево. Эта змейка отводит удары. Например, если на вас будет лететь меч или пуля, она не будет вас защищать, она лишь отведет траекторию, и пуля пролетит мимо, как и удар, или заклятие. И сколько же она стоит?» – спросил я. «Всего лишь 37. Нет, дайте мне обычный купольный амулет синего уровня, и этого будет достаточно», – произнес я. «По крайней мере, пускай Алиса сейчас для меня является сестрой, но мы еще с ней слишком мало знакомы. Я не готов в нее вкладывать большие средства, а деньги мне и так понадобятся. Ну что ж, хозяин, барин. Кстати, спросил я, а как вы поняли, как действует этот амулет?» «Да как, тоже ломал голову, пытался понять. Защищать он не защищает, никакие способности не дает, вот и носил его с собой. Как-то раз на меня бандиты напали и удивился, что никто из них в меня попасть не может. Но определить непросто было», — улыбнулся он. «С особыми артефактами всегда так. Нужно порой долго голову поломать, чтобы понять, что они из себя представляют и для чего требуются. К слову, а у вас нет никаких неопознанных артефактов на продажу?» «Не с собой», — покачал я головой. «Ну что ж, если что потребуется, если захотите вдруг продать, вы знаете, к кому обратиться. Ага, чтобы вы у меня за бесценок его купили, а потом втридорога продавали», — улыбнулся я. «Ну что вы, с вами я так не поступлю», — тут же забеспокоился Борис. «Зато с другом своим так поступили», — хмыкнул я. «Ладно, мне пора идти», — кивнул я, выложив на стол сумму в 2700. Купец положил купленный амулет в аккуратную бархатную коробочку, протянул его мне. «Оформление за счет заведения, так и на подарок пойдет. Может, что-то еще желаете?» Я окинул еще раз взглядом прилавки. Там действительно было много чего интересного. «Давайте как-нибудь в другой раз. Сейчас, как вы и сами понимаете, я не так богат, чтобы закупаться у вас. Вот схожу в пару-тройку рейдов и приду к вам на оптовую закупку», — хмыкнул я. «О, это прекрасно. Ожидайте от меня прекрасную скидку. Очень на это надеюсь», — произнес я, взяв футляр, и направился к выходу. Прикинул в голове сдачу, на костюм бы хватило. Решил спросить у Бориса, а где здесь можно прикупить хороший костюм? «О, есть лавка у моего брата», тут же оживился он. Признаться, не очень хотелось и дальше иметь дело с этой семейкой, но все же спросил, и где же она находится? «Да в паре кварталов отсюда, на улице Царицынской, дом 7, найдете быстро. У него красная лавка с нарисованным на ней костюмом. Благодарю, туда я и отправлюсь», — произнес я, вежливо кивнув напоследок, и направился на выход. Меня все так же провожал тот самый бугай, попрощавшись со мной за могильным голосом. «Возвращайтесь еще», — произнес он тоном, будто приглашал вновь посетить морг. Я аж вздрогнул, переступая порог, будто в морг предлагает вернуться. Однако, выходя, я обернулся и вежливо кивнул. И тут вдруг почувствовал, что мимо меня кто-то пробежал, и футляр, который я только что купил у Бориса, исчез из рук. Опомниться даже не успел, увидел лишь улепетывающую спину и сверкающие пятки подростка, который тут же забежал за угол. «Внимательнее нужно быть, господин», — бросил мне в спину абсолютно бесцветный голос охранника. «Вот же черт!» — воскликнул я и бросился в погоню. Глава 26. Вот так поворот. Мои ноги заработали быстрее мыслей. Лавкач, укравший амулет, не знал, с кем связался. Пробежав по узкой улочке, я увидел, как паренек юркнул в ближайшую подворотню. Хитрец думал, что сможет оторваться на извилистых переулках, но не на того напал. Во мне взыграл охотничий азарт. Истинное зрение помогало отслеживать его ауру даже сквозь преграды. «Стой, ворюга!» — крикнул я, огибая какую-то телегу и перескакивая через ящики. «Стоит ли говорить, что я напрочь забыл про намерение купить костюм? У меня среди бела дня из рук выхватили подарок для сестры. Я его из-под земли достану». Признаться, первой мыслью было, что, скорее всего, это банда, работающая на дядю Барю. «Вот поймаю этого засранца, уши ему надеру, он мне все выложит», — думал я, несясь вперед, не разбирая дороги. Благо истинное зрение позволяло мне отслеживать ауру паренька, который, пускай и был обычным человеком, но все равно сквозь стены просвечивался. Бежал он такими путями, какими я бы никогда не смог пройти, между переулков, сквозь подвальные помещения, несся как угорелый. Оно и понятно, амулет, который я купил у дяди Бори, сможет обеспечить ему несколько месяцев безбедной жизни, а то и лет. На плече появилась белка, будто чувствовала, что я нуждаюсь в ее помощи. «Не упусти того парня», — произнес я, надеясь, что она понимает, о чем я говорю. Ласка сначала ткнулась мне в щеку, не понимая, чего я такой взбудораженный, затем проследила за моим взглядом и напряглась, будто пытаясь разглядеть кого-то. Причем смотрела тоже прямо сквозь стену. Затем, еще раз уткнувшись мне в щеку, исчезла. Я пересек один переулок, перебежал через дорогу, едва не попав под колеса автомобиля, затем оказался в небольшом дворике, тут же пересек его и уперся в следующую улицу. В этот момент я отшатнулся, едва не попав под колеса очередного автомобиля. Отступив назад, я вдруг замер. На заднем сиденье автомобиля, который ехал неспешно вдоль улицы, я увидел Викентьева, того самого барона, который встретил нас с Димой на трассе, мешая проезду, мол, эта дорога принадлежит его семье, а значит, мы не имеем права ей пользоваться. Тот меня не заметил, думая о чем-то своем. Интересно, что ему здесь понадобилось. Однако в следующий миг автомобиль повернул ровно в тот двор, из которого я только что выбежал. Отступил на шаг, затаился. Затем скользнул истинным взглядом по улице, пытаясь высмотреть мальчишку, который от меня сбежал, но того уже и след простыл, и даже ауру его больше считать не получалось. Я поморщился. Не очень люблю проигрывать, осталась надежда на белку. Во всяком случае, мне стало любопытно, если я увижу его снова или его ауру, смогу ли я его узнать. Не хотелось бы упустить амулет, который я хотел подарить Алисе. Да уж, не просто нам с ней наладить контакт. Слишком уж она ершистая, что даже амулет к ней в руки попадать не хочет, усмехнулся я своим мыслям, а сам направился следом за автомобилем Викентьева, стараясь держаться в тени, чтобы меня не заметили. Что ему здесь понадобилось, интересно. Хотел было подойти, поздороваться, но увидел, что автомобиль подъехал к небольшому трехэтажному дому и посигналил. Быстро обежал дом глазами, а в следующий миг и вовсе встал как вкопанный. На третьем этаже в одном из окон появился женский силуэт. Внутренне похвалил себя, что встал в тени и оставался невидим для окружающих. Силуэт девушки я узнал тут уже, как и миловидное лицо. Одно портило красивую фигуру, обтянутую черным бархатным платьем, отсутствие руки. Это была Луиза. Я снова перевел взгляд на Викентьева. Тот, выбравшись из машины, тоже поднял взгляд наверх, встретившись взглядом с девушкой. Он кивнул, затем направился в подъезд уверенным шагом. Да уж о каком тут амулете речь. Пускай стоит он 2800 рублей, я про него уже и думать забыл. Ведь здесь кое-что куда важнее. Напротив, стоит поблагодарить того сорванца, что вывел меня прямо сюда. Поистине, пути судьбы неисповедимы. Видимо, я должен был здесь оказаться, а кража амулета нужна была, чтобы я сюда пришел, преследуя этого юношу. Что ж, как по мне, достойная оплата за подобную возможность. Это я, Конечно же, себя успокаивал. Все-таки амулет я постараюсь вернуть, но узнать, что здесь делает Викентьев и как он связан с Луизой, мне необходимо. Викентьев – давний соперник семейства Пылаевых, но как с ним связана Луиза, которая, без сомнения, потенциальная убийца главы Пылаевых? От одной мысли об этом меня бросило в жар. Тот факт, что эти двое знакомые, судя по всему, имеют какие-то общие дела, совершенно точно не предвещает для нас ничего хорошего. Викентьев, переглянувшись с девушкой в окне, едва заметно кивнул ей, а затем вошел в подъезд. Вот же ж, а она глядит из окна. Хорошо, хоть меня не заметила. В этот момент у меня на предплечье появилась ласка и тут же, потянувшись лапками вверх, ткнулась мордочкой мне прямо в щеку. Я едва не вскочил от неожиданности, все-таки момент был напряженный. К тому же, очень уж заметен ее окрас. Благо она повернулась к окну черной половиной. «Вот и ты», — произнес я. Белка тут же встала столбиком, повернула головку на бок, затем спрыгнула на землю и принялась бегать вокруг меня. «Что, догнала мальчишку, что ли?» — удивленно спросил я. Ласка тут же снова встала столбиком, посмотрела на меня, будто говоря: «Ну да, а ты чего не бежишь? Вот же ж, никогда не думал, что однажды начну разговаривать с животными. Совсем с ума схожу». А сам поглядел на окно, где продолжала маячить Луиза. «Мне бы туда попасть», — произнес я, указав на окно. «Да так, чтобы никто не обнаружил». Ласка удивленно вздернула маленькие бровки. Затем повернула головку и поглядела в то самое окошко, куда я указывал. «Эх, я ведь не смогу туда переместиться. Не так, как ты. По крайней мере, я не умею выбирать место, где появлюсь. А сможешь ты меня туда перевести так, чтобы я оказался там?» Услышал, о чем будут говорить, но при этом не был обнаружен. Посмотрел я сосредоточенно на зверька. Ласка уселась на землю, задумчиво почесала лапкой за ушком, затем вдруг исчезла. Отойдя глубже в тень, чтобы мое исчезновение не выглядело для случайного прохожего внезапностью, тут же выпустил перед собой заряд энергии, заставив воздух завибрировать, и уже привычно нырнул в изнанку. На этот раз здесь было не так спокойно. С одной стороны, все то же темно-фиолетовое пространство, пронизанное энергетическими нитями. С другой же стороны, очень уж много было серых тварей, которые принялись виться вокруг меня, будто рой мошек. Тварей 15, не меньше. Две подплыли вплотную ко мне. Я, сформировав из руки клинок, тут же разрубил их на всякий случай, а то мало ли, присосутся. В меня хлынула пьянящая энергия, однако несколько теней тут же подскочили, перехватывая потоки энергии прямо из пространства. Я принялся оглядываться в поисках своей ласки. Надо ведь понимать, куда она отправилась. Пока я искал питомца, несколько любопытных теней подплыли ко мне, причем тут же принялись атаковать. У них появились маленькие хоботки, которыми они пытались обвить меня. Я не собирался церемониться с прожорливыми монстрами. Рубанул наискось, и одна из тварей распалась на две части, вторая ловко увернулась, попытавшись запрыгнуть мне на спину. Кое-как смог увернуться от нее. Эта тварь была чутиной, очень уж она быстрая, быстрее, чем все остальные. Существо еще несколько раз попыталось меня атаковать, но я подловил его на подлете и смог разрубить. Мне показалось, что существо жалобно запищало. Да где же ласка? В метрах 10 от меня мелькнула белая искорка. Она тут же принялась кружиться, потому что серые сгустки направились за ней следом, стремясь перехватить ее и атаковать. Да что они сегодня такие возбужденные? Подумалось мне. Тут же отправился к своей любимице на помощь. Сходу разрубил еще несколько теней, которые находились рядом и не заметили моего приближения. Ласка несколько раз увернулась от темных щупалец, затем создала мощный энергетический импульс, от которого пространство изнанки завибрировало, и, уворачиваясь от щупалец теней, принялась кружиться вокруг него. Я понял, что это она сделала для меня маячок, и, тут же направившись туда, запустил немного энергии в образованное лаской пятно, и провалился в реальный мир. Не сразу понял, где оказался. Вокруг темнота, что-то мягкое, и приглушенные голоса слышатся где-то снаружи. По маленькой полоске света понял, что оказался в вещевом шкафу. Шкаф оказался настолько набит, что я едва не вывалился наружу, но удержался. Обилие вещей удержало меня. Здесь были и шубы, и какие-то платья, пахнущие на удивление знакомыми духами. Так пахла Луиза. Интересно, откуда у служанки Пылаевых квартира в Братске? По крайней мере, я не верю в совпадение. осторожно приблизился к щелке между двух дверей, прислушался. «Ждите снаружи», — произнесла Луиза двум охранникам. Истинное зрение показало, что Луиза одаренная, причем ее аура сияла ярко-синим цветом. В руках охранников зажаты артефакты, явно оружие, это тоже следует учитывать. Двое громил вышли, хлопнула входная дверь, а следом в коридор вошел Викентьев. «Ну, здравствуй, сестра», — произнес он, а у меня мурашки побежали по спине. «Здравствуй, Рома», — вздохнув, ответила девушка. Повисло молчание. Они стояли в напряженной тишине, которая, казалось, звенела между ними. Луиза теребила рукав одежды, будто не зная, что с ним делать. «Вижу, ты не обошлась без потерь», — произнес он, окидывая взглядом пустой рукав. Девушка горестно усмехнулась. «Да, лишилась руки. Как же тебя угораздило? Ты же одна из лучших на своем уровне сил ассасинов гильдии Дома Теней», в его голосе слышалось не столько сочувствие, сколько упрек. Она невесело усмехнулась, машинально поглаживая обрубок руки. «Это не имеет значения, тот, кто это сделал, еще пожалеет. Только не пойму, зачем ты оставила наследников Пылаевых в живых?» — спросил Викентьев, расхаживая по комнате как хищник в клетке. «Их тоже надо было убить. И этого нового отпрыска, непонятно откуда взявшегося. Не смогла я их убить», — с досадой ответила девушка. «Да и старших на самом деле тоже не смогла. Так все твердят о том, что Александр Пылаев мертв», — удивленно вскинул брови Викентьев, остановившись посреди комнаты. «Говорят-то говорят, но я его не убила. Ранила, да, он был в коме, но жив, как и его жена. Так что, получается, нас за нос водит?» — спросил Викентьев, сжимая кулаки. «Я не знаю, что у них на уме. Может, и вводит, но я их убить не смогла. Его жена, Татьяна Пылаева, довольно сильный маг, на нее даже ослабляющие зелья не действовали. И с чутьем у нее порядок, заранее поняла, что взрыв будет. Почувствовала, видимо, и защитила куполом. Интересно, а я думал, Пылаевы не способны к интригам», — произнес Викентьев, задумчиво потирая подбородок. «Пылаевы и не способны», — процедила Луиза. «Но этот их неведомо откуда появившийся родственничек очень опасен и хорош», — хмыкнула она и искоса взглянула на братца. «Избавь меня от этих подробностей. Лучше скажи, что с рукой будешь делать», — поморщился Викентьев. Пожал плечами, но не смог скрыть беспокойство в глазах. Все-таки сестра была для него не просто инструментом, она была частью его плана, важной частью. «Поеду в Новосибирск, там есть сильный лекарь», — ответила она. «Пускай не быстро, но руку он мне вырастет, тогда уж я вернусь и закончу начатое». «Не слышал ни о каком лекаре там», — удивился Викентьев, сдвигая брови. «Это наш, из гильдии. Простых людей он не лечит». Ее голос стал холодным. «И сколько тебя не будет?» — спросил он, не отвечая на ее вопрос. «Может, год, может, полтора», — ответила девушка. «А как же Пылаевы? У нас задача убить их. Так, чтобы наверняка и без следов», — он подошел к окну и с силой задернул шторы, словно отрезая себя от внешнего мира. «Братец, ты, как всегда, забываешь самое главное. Наша задача — очистить их земли. Причем так, чтобы на них больше никто не претендовал. А умрут они или нет, это дело побочное. Я намерена убивать из долга. Но ждать год, Дебров с нас шкуры спустит», — рыкнул он, ударив кулаком по стене. «Нельзя ждать. Так, значит, ты теперь этим займешься», — усмехнулась сестра. «Как наследник рода, свои ручки запачкаешь. Тебя для этих целей учили, тебя отдали в школу ассасинов, чтобы ты была нашим карающим клинком», — заявил парень. «А ты нас подвела», — запальчиво воскликнул он. «Если бы умерла, подвела бы, а так», — она отвернулась, словно разговор наскучил ей. «Лишь слегка отсрочился результат. К тому же, я планирую вернуться уже с оранжевой аурой, тогда от меня никто не спасется. Не загадывай, сестрица. Ладно, мне нужны доступы ко всем прослушивающим устройствам, также расположение минной бомб, которые ты там разместила, и зелья, которые ты заготовила для Дмитрия Пылаева и других, все яды». Луиза рассмеялась. «Так возьму и все тебе отдам. Конечно, держи карман шире. Я это годами готовила, не для того, чтобы ты, братец, мне все запорол. К тому времени, как ты вернешься, Пылаевых уже на свете не будет», – парировал он. «Какое это будет иметь значение? Не загадывай, время покажет. Не уверена я, что ты с ними справишься, у тебя мозгов не хватит», – рассмеялась она. «Этот приемыш очень силен, у него всего зеленый уровень, но даже я его побаиваюсь. А тебе куда? Ты следи за своим языком, сестричка», — процедил он сквозь зубы. «Ладно, ты меня утомил». Девушка сорвала с шеи небольшой амулет и бросила брату. Тот еле поймал. «Там вся информация. Передашь его отцу», — сказала она, глядя прямо в глаза брату, словно пытаясь донести до него всю важность поручения. В этот момент у меня на груди материализовалась ласка. Она суетливо повертелась, обнюхивая мою одежду, но тут же прижалась своим маленьким тельцем к моему животу. Ее бока тяжело вздымались, будто она долго бежала. Я осторожно погладил ее по спинке, прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Необычно то, что она такая взволнованная, словно почувствовала опасность. Тем временем, Викентьев вертел в руках безделицу, изучая ее со всех сторон. И как понять, что там, он открывается, или там зашифрована какая-то запись? Спросил он, пытаясь отыскать скрытый механизм. Луиза рассмеялась, запрокинув голову. И не вздумай скрывать сам, а то все испортишь, а я второй уже не дам, предупредила она, наблюдая за тем, как ее брат пытается ногтем расковырять шов на амулете. Отец и сам во всем разберется. Да чтоб тебя, чертовка, прошипел он, недовольно взглянув на сестру. В его взгляде читалось нескрываемое раздражение вперемешку с плохо скрываемой завистью. Занимайся своим делом, я свое делаю как надо, улыбнулась она, отбрасывая назад прядь волос, выбившуюся из-под капюшона. И не лезь в чужие дела. Твоя задача – учиться, набираться опыта и не путаться под ногами у взрослых. Викентьев сжал кулаки, но ничего не сказал, лишь отвернулся, пряча истинные. И что мне прикажете делать, скажите на милость. Подумал я, наблюдая за этой сценой из своего укрытия. Время стремительно утекало, а мне нужно было принять решение. Истинное зрение показало, что Луиза действительно была одаренной, причем синего ранга. Даже с одной рукой она меня победит. Почему не победила раньше, не смогла убить? Тут спорный вопрос. Скорее всего, зелье, блокирующее ее ауру, блокировало и все остальное, делая ее простым человеком. Викентьев тоже ярко-зеленого уровня, приближающегося к синему. Не просто будет его убить. Не стоит забывать и про охранников с артефактным оружием. Одно я знаю точно. Луиза опасна, и несмотря на то, что сейчас она не собирается предпринимать новые попытки уничтожить семейство Пылаевых, она собирается вернуться. Опять же, да, она является убийцей, карающим клинком для семейства Пылаевых, но действует она по указке главы рода. А значит, если убить Викентьева-старшего, то и задачи такой стоять не будет. Но до главы рода пойди еще доберись. Что же касается Григория Викентьева, так он и вовсе мальчишка еще, к тому же безмозглый. Я осторожно достал револьвер из кобуры, стараясь не шуметь. Петли шкафа предательски скрипнули, когда я слегка изменил позу, замер, затаив дыхание. Казалось, секунды растянулись в вечность, но брат с сестрой, увлеченные спором, ничего не заметили. И, ориентируясь на истинное зрение, я направил ствол прямо в затылок Луизе через щель в дверце шкафа. Эта девушка мне нравилась, весьма ладная, еще и баронесса, выходит, хоть и служит убийцей, ну что поделать, безопасность рода превыше всего. Я рывком напитал револьвер энергией, чтобы раньше времени не почувствовали возмущение энергии, и выстрелил. Грохот выстрела разорвал тишину комнаты, эхом отразившись от стен. За первым выстрелом последовал второй, третий. Надеяться на то, что она окажется без щитов, было глупо. Поэтому я выпустил все 6 пуль прямо в нее, притом старался целиться таким образом, чтобы ее брат был на линии огня. Силы я не жалел, как и артефакт. Надо довести дело до конца. Как я и ожидал, пули, напитанные энергией, оказались поглощены мощным щитом. Воздух вокруг Луизы засветился голубоватым светом, очерчивая контуры защитного барьера. А вот 4-я пуля вошла аккурат Луизе под левую лопатку. Неужели достал? Остальные пули впились в щит Григория Викентьева, но не пробили. Воздух вокруг них искрился и дрожал от столкновения энергии, высекая мелкие вспышки, словно от ударов стали о кремень. Луиза, даже не успев понять, что произошло, ахнула, вскинув руки, и принялась заваливаться вперед. Ее лицо исказилось от боли и удивления, она явно не ожидала нападения. Все случилось слишком быстро. Григорий поймал ее на руки, его лицо исказилось от ужаса. Из правой руки на цепочке свесился тот самый амулет, что передала ему Луиза. Время заканчивалось, патроны в пистолете тоже закончились, но оставалась огненная печать. Я выпустил особенно мощный заряд, прицелившись в амулет. Я успел выстрелить 8 раз, Прежде чем Викентьев начал действовать, держа на руках сестру, он завалился на пол, таким образом, чтобы скрыться за стоящим рядом диваном. Добить бы его, по-хорошему, мелькнула мысль, но щит у него очень уж хорош. К тому же, в этот момент в комнату вбежали двое, те самые охранники с автоматами в руках. «Ищите, он где-то там, там, видите, в шкафу дыры», — закричал Викентьев, удерживая сестру на руках. Его голос сорвался на высокой ноте, полной паники и бессильной ярости. «Что ж, делать нечего, придется уходить». Одаренные тут же вскинули автоматы и открыли огонь. Пули принялись прошивать тонкую деревянную перегородку шкафа, оставляя рваные дыры, щепки летели во все стороны, но я этого уже не видел. Я уже провалился в изнанку. Если бы я оставался по-прежнему в том мире, то мое сердце гулко колотилось бы в висках. Но здесь же у меня будто и вовсе сердца не было, потому что я не чувствовал ни резкого пульса, ни щемления из-за того, что убил Луизу Викентьеву, только безмятежность изнанки. Несмотря ни на что, мне было очень жалко девушку, но по-другому было нельзя. Она враг, а долей врага должна быть смерть. Что же касаемо ее братца, и до него я тоже доберусь. Обуреваемый тяжелыми мыслями, я не сразу понял, что плотность тварей вокруг меня заметно увеличилась. Их здесь было больше, чем обычно, значительно больше. Они кружили вокруг, словно стервятники, почуявшие добычу. Не успел оглянуться, как две серые тени присосались к моей ноге. Я ощутил, как меня стремительно стали покидать силы. Холод разливался по телу, сковывая движение. Тут же рубанул по одной из них клинком, сформированным из руки, затем снес вторую. Кое-как отлетел в сторону, протаранив пару тварей. Те разлетелись, не успев ко мне прикрепиться. Ударил еще одну походя. Да что это такое, откуда их столько? В следующий миг я увидел синюю до черноты тень, массивную двухметровую тушу, которая, блестя гладкими боками, устремилась в мою сторону. У этого существа было вполне оформленное тело и внушающая трепет пасть, утыканная множеством острых, как иглы, зубов. Они поблескивали в темноте изнанки, словно осколки тусклого металла. Вот же в прошлый раз она не рискнула приблизиться. И белки нигде нет, как назло. Отбиваясь от темных сгустков, я так и осматривался по сторонам, разыскивая белую искорку. Она так и не появилась, а в следующий миг черная стремительная тень направилась прямо на меня. Посреди ее морды полыхнули красные глаза, светящиеся, как раскаленные угли. Кажется, у меня начались серьезные проблемы. На меня набросились три мелкие тени. Пока я от них отбивался, к спине присосались еще две. Да как же это? Каким-то неимоверным усилием сбросил их с себя. Тут же, разрубив пополам, я почувствовал, как энергия лилась в меня плотным потоком. Еще две твари попытались присосаться. Уходя от них, я вдруг понял, что черная тень практически приблизилась вплотную. Она раскрыла пасть, готовая сожрать меня целиком. Казалось, я ощущал даже запах этого существа, чего прежде в изнанке не случалось. Кое-как ушел с линии ее атаки, и стремительная черная спина проскользнула передо мной, вернее, почти проскользнула. Не придумав ничего лучше, я вонзил одну из своих рук клинков прямо в центр спины твари. Клинок вошел тяжело, словно погружался в плотную резину. Тварь дернулась и рванула вперед с еще большей скоростью, потащив меня за собой.